Астролист лучше всего подходит для защитных заклинаний, а в паре с пером гром птицы или феникса превращается в грозное оружие. Владельцу такой палочки лучше не становиться на пути никому и ничему, сметет и не заметит. Будет кидаться как баран на новые ворота, пока не снесет их, промелькнуло в голове у Ричарда. Гарри Поттер упорный малый, не зря же он в сериале должен был расправиться с главным злодеем. Только в первой серии он, кажется, покупал палочку в другом магазине, как раз у Элливандера. Но не думаю, что это важно. Какая разница, где покупать магический инструмент? С вас по 7 галлеонов, озвучил цену мастер палочек. Мистер Кидделл, обратился к мужчине Ричард, нам бы еще что-нибудь для хранения палочек. Ножны или что-то подобное, желательно армированное. Уж больно хрупким выглядит этот инструмент. В глазах волшебника появился живой интерес. Есть стандартные чехлы для ношения на поясе, есть крепления на руку и ногу. Могу еще предложить наборы для ухода за палочками. Хорошие крепления на пояс, сэр, начал перечислять Ричард, пару штук. Два набора для ухода за палочками и не помешала бы инструкция, как ими пользоваться, немного подумав, он добавил, чего мелочиться. Сразу давайте и наручные, и ножные крепления, все самое лучшее, лучшее. В двух экземплярах, обрадовался волшебник. После кивка Ричарда он продолжил. Могу предложить ножны из драконьей кожи с пропиткой антисглазным зельем и защитой от манящих и обезоруживающих чар. Подойдет, согласился Ричи. Есть что-то еще, сэр, что вы могли бы нам предложить? Казалось, мистер Кидделл засиял от счастья, словно маленькое солнышко. Мистер Гроссвинер, вы отличный покупатель. Могу предложить вам специальные чехлы, которые надеваются на волшебную палочку с тем же набором защиты, что и ножны. С ними палочка не будет скользить в руке. Давайте все, сэр. И еще, как по мне, волшебные палочки выглядят очень хрупкими. Можно ли приобрести запасные? Нет, мистер Гроссвинер. Простите, виновато улыбнулся мистер Кидделл. Министерство магии запрещает волшебникам иметь несколько палочек. Если вдруг, к несчастью, палочка сломается, придется заказывать новую. Но лучше подобного не допускать. Чем дольше волшебник колдует с палочкой, тем лучше она к нему привыкает, волшебство дается немного проще. Поэтому ни один маг не променяет старую палочку на новую без серьезной причины. Я вас понял, сэр. Тут Ричарда осенила идея замаскировать волшебную палочку под трость фокусника или даже технологически продвинутый гаджет. Сэр, а вы можете сделать чехол для волшебной палочки в виде трости? Желательно, чтобы в таком виде можно было колдовать. Это возможно, но с тростью будут получаться лишь простые заклинания. Я бы хотел сделать такой заказ, сэр, произнес Ричард. Давайте я вам совой пришлю эскизы и через переписку договоримся о цене. Конечно, с радостью возьмусь за ваш заказ, мистер Гроссвинер. Но это будет стоить недешево, и заказ будет готов не скоро. Полагаю, не меньше полугода, а то и год. Меня устраивает. Сколько? Ричард после таких слов ожидал услышать какую-то космическую сумму, никак не меньше сотни тысяч фунтов или, на местные фантики, 20 тысяч галлеонов, но когда мастер палочек ответил, юный лорд едва нашел в себе силы, чтобы не рассмеяться. В районе 100 галлеонов, может быть, немного больше или меньше, зависит от материалов и объема работы. Меня устраивает, сэр, даже если мы выйдем далеко за озвученный бюджет за счет редких материалов. Сколько с нас за все? Волшебник взмахами рук с помощью левитации собрал все заказанные предметы, только чехлы и ножны ему пришлось брать руками. Затем он быстро посчитал сумму покупки. С вас 73 галлеона. Ричард из отделения портмоне, зачарованного на незримое расширение, молча выложил на столешницу стопки золотых монет. «Спасибо, сэр», — сказал он. «Спасибо вам за покупки», — мистер Кидделл одарил широкой улыбкой мальчиков, немного больше задержавшись на Ричарде. «Приходите еще, жду вашу сову, мистер Гроссвинер». «Ну, что, мальчики?» — произнес хмурый детектив Поттер, который чувствовал себя неловко, ведь он когда-то мечтал оказаться на месте этих мальчиков, но вышло все иначе, за мантиями. «Да, сэр», — вежливо ответил Ричард. Когда троица оказалась в косом переулке, Гарри сказал, «Ричи, я отдам тебе деньги». «Гарри, забудь, считай это очередными подарками на день рождения». «Нет, парень», — произнес Скотт, — «одно дело подарок, другое — покупки к школе. Я понимаю, что у тебя есть деньги, но не стоит их бездумно тратить. «Сэр, отдадите сладостями», — отмахнулся Ричард, — «а то меня дома не особо балуют, все пугают страшными словами. Диета, кариес, здоровое питание». «Сладостями?» — переспросил Скотт. «Ну да, мы едем на 10 месяцев к черту на куличке. Передадите через Гарри большой пакет конфет. Нам в магазин «Мадам Малкин», там вроде продают форменные мантии». «Как скажешь, парень», — сказал Скотт. «Будут тебе конфеты». Мадам Малкин оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. «Добрый день, едете в Хогвартс?» — спросила она прежде, чем мальчики успели сказать что-либо. «Вы пришли по адресу». «Приветствую, мэм», — Ричард обозначил вежливый поклон. «Здравствуйте», — пробормотал Гарри. «Мальчики, я подожду вас в кафе дальше по улице». Скотт поспешил ретироваться раньше, чем ему возразили. Было заметно, что он не любит шопинг. «Становитесь на скамейке». Мадам Малкин отвела мальчика вглубь магазина, где стояли высокие скамеечки. Гарри встал на одну из них, и вокруг него тут же закружила другая волшебница. Она накинула на плечи мальчику черную мантию и стала подгонять ее. Соседнюю скамеечку занял Ричард, им занялась хозяйка магазина. «Мэм, а в Великобритании разве есть другие варианты, кроме Хогвартса?» С любопытством поинтересовался Ричард. «Нет», — ответила мадам Малкин. «У нас в стране всего одна школа магии, Хогвартс. Больше и не нужно. Волшебников не так много». «Простите, мэм, у меня в письме не было написано, какие нужны мантии, перчатки, шляпа. Я так понимаю, они стандартные?» «Да, милый. Школьные мантии одинаковые для всех». Мадам Малкин потрогала рукав пиджака Ричарда и разглядела платиновые запонки с бриллиантами на белоснежных манжетах рубашки. «Отличный костюм. Ты хотел что-нибудь особенное? В Хогвартсе не запрещено носить другие вещи после занятия и в выходные дни. У меня большой выбор одежды на любой вкус». Тетя Диана как-то показалась на публике в одном пальто целых 4 раза, пространно произнес Ричард. «Этот скандал раздули так, что... Впрочем, неважно, я все же мужчина и могу себе позволить носить костюм, сколько захочу. И все же, мэм, мне хотелось бы иметь возможность выбора одежды и заполучить пару комплектов мантий на вырост. Все же я молодой быстрорастущий организм. Ричи, только не это», – простонал Гарри. «Когда ты потащил меня в прошлый раз в ателье перед прошлогодним днем рождения, я думал, что умру». «Гарри, ты чем-то недоволен?» – удивленно спросил Ричард. «Мы же подобрали тебе приличный костюм, в котором не стыдно показаться перед королевой. Я знаю, чем это заканчивается. Сначала ты спрашиваешь об ассортименте, потом начинается подбор ткани, фасона, размера. С тобой в магазины одежды ходить хуже, чем с девчонкой. Ум-м-м», – многозначительно протянул Ричард и подмигнул. «Друг милейший, и давно ты ходишь в магазины с девочками? Как много, оказывается, в тебе скрывалась тайн». «Нет, не было такого», — с ужасом воскликнул Поттер. «Фу, как ты мог такое подумать?» Мадам Малкин с трудом сдерживала усмешку, а ее помощница улыбалась во всю ширину рта. «Милый, не волнуйся, мы подберем тебе мантии на вырост», — сказала хозяйка магазина Ричарду. «Если захочешь купить что-то помимо этого, приходи в любое время, обязательно что-нибудь подберем, а если чего-то не найдем, пошьем на заказ». «Спасибо, мэм, я подумаю», — ответил Ричард. «Скажите, а вы используете какие-то особые магические ткани?» Гарри Поттер приложил правую ладонь к лицу и тихо простонал. «О, не ей-ей-те, оно началось. Гарри, страдай молча». Ехидное замечание Ричарда вызвало у помощницы мадам Малкин звонкий смешок. Гарри же вздохнул, и в его вздохе слышались боль, печаль и страдания. Ричарду на самом деле было интересно узнать, есть ли у волшебников какие-то специальные материалы для одежды. «Да, милый, конечно же существуют волшебные материалы», — ответила мадам Малкин. «Самым популярным является кожа дракона. Из нее делают перчатки, куртки, ремни, обувь и вставки в разнообразную одежду. А ткани, мэм?» С соседней скамейки раздался глухой стон Поттера. Несмотря на муки Гарри Поттера, мадам Малкин с радостью делилась информацией с потенциальным покупателем. Самые известные волшебные ткани – шелк из паутины акромантула, гигантского паука, полотно из шерсти демимаска, которое идет на изготовление плащей-невидимок, ткани из шерсти единорога, последние, лучшие, что может быть. «Что же в этой ткани такого хорошего, мадам? Шерсть единорога обладает слабым целительским эффектом и уничтожает грязь в месте соприкосновения. Она всегда остается чистой и добавляет волшебнику здоровья. А простому человеку, поинтересовался Ричи. На это мадам Малкин ответила. Простому человеку тоже будет полезно носить одежду из такой ткани, но кто же ему даст это сделать в нарушении статута секретности? Если от этого материала такая польза, то где подвох? Ричи был уверен, что с шерстью единорога все не просто так. Если она такая полезная, то одежду из нее носили бы все волшебники. «Дорого, милый», — с грустью произнесла мадам Малкин. «Безумно дорого. Только самые богатые волшебники в лучшем случае могут позволить себе нижнее белье из такой ткани. И то, если вдруг есть какие-то проблемы со здоровьем. А если проблем со здоровьем нет, то можно носить одежду из такой ткани, конечно, но...» «Понимаю, мэм, дорого», — сказал Ричард. «Но все же хотелось бы узнать конкретные числа. 10 галлеонов за унцию шерсти, а ткань вдвое дороже». Ричард долго не раздумывал. Не отходя от кассы, он решил сделать заказ. «Мадам Малкин, я хочу заказать себе нижнее белье из шерсти единорога в количестве 3 штук и 3 раза по столько же на вырост на несколько лет вперед. И еще 5 комплектов нижнего белья на мужчину 56 размера, ростом 180 сантиметров. На него же и на меня пижаму, пусть последняя будет на вырост, чтобы не пришлось менять ближайшие пару лет. И ночную рубашку для пожилой леди ростом 163 сантиметра, которая тщательно следит за модными тенденциями». С каждым сказанным словом глаза мадам Малкина и ее помощницы лезли все дальше из орбит, а челюсти стремились пробить не только пол, но и земную мантию. С глухим стуком из рук молодой волшебницы на пол упала линейка. «Молодой человек, вы не шутите?» Хриплым голосом с изрядной долей недоверия спросила хозяйка магазина. «Нисколько, мэм. Позвольте представиться, граф Гросвенор, Ричард, наследник герцога Вестминстерского. Имею честь заверить вас, что в моем сейфе в Гринготтсе достаточно средств для оплаты такого заказа даже с учетом вашей работы». У мадам Малкин пересохло во рту. Ей стало дурно. Она пыталась посчитать в уме сумму, в которую обойдется закупка шерсти, но числа путались и никак не хотели складываться в конечную сумму. «Милорд», еще более хриплым голосом выдавила из себя побледневшая хозяйка магазина. «Я, мы должны вначале посчитать стоимость материалов. К тому же, столь крупную закупку шерсти единорога невозможно осуществить быстро. Мэм, я вас не тороплю. Пришлите мне сову с предварительной суммой. Я выпишу поручение своему гоблину в Гринготтсе выплате вам предоплаты. А когда заказ будет готов, вы получите щедрую оплату за работу. Мадам Малкин, вас это устраивает?» Да, лорд Гросвенор, конечно, устраивает. Для меня это будет невероятным опытом. Работать с шерстью единорога в таком масштабе. Ох, Мерлин всемогущий, я даже мечтать о таком не могла. Но ведь это не менее 8 фунтов шерсти. 128 унций. Как нечто ничего не значащее протянул Ричард. Всего-то около 13 тысяч галлеонов за шерсть, то есть готовая одежда будет стоить в районе 30 тысяч. Я вам сразу же выпишу поручение на выплату 15 тысяч задатка. Мадам Малкин покачнулась и ахнула. Она правой рукой попыталась нащупать сердце, но нащупала свою пышную грудь. «Милорд, прошу, не пугайте меня так, мой магазин в год не приносит такой прибыли. Значит, мэм, у вас должен быть неплохой стимул сделать все быстро и качественно», — одарил даму широкой улыбкой Ричард. «И еще», — мальчик распахнул пиджак, демонстрируя на подложке герб Гросвенеров в виде щита, но если присмотреться, то можно было увидеть, что он будто соткан из брючных ремней и на нем изображены 2 стога сена и пара решеток с цепями. Подобие щита подпирают 2 золотых пса в синих ошейниках, стоящие на задних лапах, а венчает щит рыцарский шлем в виде купола, и на его верху стоит 3-й маленький золотой пес без ошейника. Внизу проходит лента с девизом «Virtus non stema», что в переводе означает «добродетель», а не «происхождение». Этот герб необходимо нанести на всю одежду, за исключением женской ночной рубашки. «Мэм, я вам вышлю эскиз совой». «Хорошо, граф Гросвенор», — с радостью выдохнула мадам Малкин. Некоторое время спустя мальчики покинули магазин. Гарри с невероятной радостью вдохнул свежий воздух косого переулка. Ему казалось, что солнце светит ярче, небо более синее и жизнь в целом замечательная штука, если не приходится торчать в магазине одежды в компании Ричарда. Гарри готов был заниматься чем угодно, кроме шопинга. Предложи ему кто-нибудь сейчас выбрать между шопингом в компании друга и повторным убийством Волан-де-Морта, которое приписывают ему, он бы без раздумий выбрал второе. Как, Ричи, как можно целый час выбирать фасон трусов? Гарри, ты не понимаешь всей важности нижнего белья, наставительным тоном произнес Ричард. Нижнее белье на тебе почти 24 часа в сутки, а если оно еще приносит пользу? Трусы. Это грибанные трусы, Ричи. Ничего подобного, возмутился Ричард. Это трусы из шерсти единорога. Ричи, это грибанные трусы из шерсти долбанной редкой волшебной лошади. Боже мой, подумать только, 150 тысяч фунтов за труселя. Ричи, у меня нет слов. Гарри, да, вопросительно протянул Поттер. Я понял, что ты понял, нахмурил брови Гарри. Ты тоже хочешь себе такие труселя? Давай вернемся и сделаем заказ на тебя. Не-е-е-те. Нет-нет-нет, я не вернусь в это адское место. Тем более ради трусов. На крик Гарри Поттера обернулись многие волшебники, но ему было плевать. Что угодно, Ричи, хоть убей меня, но только не магазин надежды. Молю тебя. Ладно-ладно, поднял вверх ладони Ричард. Кафе-мороженое тебя устроит? О, да. Глава 24. Август пролетел практически незаметно. Ричи полностью подготовился к школе и с утра 1 сентября из дома в Лондоне поехал на вокзал Кинг-Кросс. Стивен привез юного господина к вокзалу и отправился сопровождать его к 9-й платформе. В это время Ричард был занят важным разговором по радиотелефону, что привлекало внимание прохожих. Ведь владелец такого аппарата – огромная редкость, а уж если это мальчик 11 лет в дорогущем костюме, то и вовсе удивительное зрелище. Да, мистер Сильвер, мне нужна компания в офшоре. К следующему году у нас должен быть свой хедж-фонд вместе с максимально лояльным налогообложением и чтобы не было проблем с британскими властями. Сэр, хедж-фонд? Переспросил Дэн. Именно, мистер Сильвер, хедж-фонд под управлением нашей компании. 90% валютных активов переводите в доллары. Есть, сэр. Что-то еще, конечно. Что по акциям Nokia? Секундочку, сэр, некоторое время из телефонной трубки доносился звук клацания клавиш клавиатуры. Сэр, сейчас акции Nokia стоят $13.40 за 100 штук. Мы упустили момент, нужно было их покупать в феврале, когда они стоили по $9.20. Нет смысла тянуть, покупайте сейчас. Сколько у нас свободных средств? $5 миллионов, сэр. Покупайте на все, я не хочу ждать, когда цена взлетит еще выше. Да, сэр, я передам ваши пожелания брокеру и начну регистрацию хедж-фонда, но это займет не меньше 2-3 месяцев. Нормально, мистер Сильвер. Главное, чтобы фирма полноценно работала к середине следующего лета. Я надеюсь на вас, не подведите меня. Все, мистер Сильвер, до связи в декабре. Вы помните все отчеты Джону? Да, сэр, я помню, что вы уезжаете в частную школу, где нет связи. До свидания, сэр. Ричард выключил телефон, сложил антенну и, не обращая внимания на удивленных людей из толпы, убрал радиотелефон в саквояж. Мальчик не заметил, как успел добраться до третьей четверти 9-й платформы. Несмотря на обилие народа, возле одной колонны находилась лишь одна семья, члены которой выглядели неуверенными, что оказались там, где нужно. Среднего роста крепкий мужчина в прямоугольных очках с каштановыми волосами и в приличном деловом костюме был Ричарду прекрасно знаком, хотя встречался он с ним всего один раз. Девочка, его ровесница с густыми каштановыми волосами тоже была ему знакома. А вот милую стройную женщину лет 35 с темно-каштановыми волосами в модном салатовом платье он видел впервые. Кхем привлек к себе внимание семейства Ричард. «Доброе утро, доктор Гринджер». Что же, эффект оказался именно таким, каким задумывался. Все члены небольшого семейства обратили внимание на Ричи. Мужчина слегка нахмурился, силясь припомнить, откуда ему знаком этот мальчик. Он понимал, что скорее всего, это один из его пациентов, но сложно запомнить очередного клиента, если он был у тебя на приеме всего один раз. Женщина с любопытством разглядывала Ричарда. Наиболее бурная реакция была у девочки. Ее лицо вытянулось, губы задрожали, а палец был наставлен на грудь мальчика, после чего она воскликнула. «Это ты, Гермиона?» – вежливо поклонился Ричард. «Ты тот самый племянник принца Чарльза». Гермиона смутилась, что тычет пальцем в столь важного мальчика, стыдливо спрятала руки за спиной и покраснела. У родителей глаза моментально приобрели идеальную форму, шара. Их можно понять, случайно повстречать такую персону на вокзале равноценно столкновению с инопланетянином. Вынужден вас поправить, мисс. Принц Чарльз мне приходится не родным дядей, а крестным отцом. В любом случае я рад, что вы меня помните. Забудешь такое? Тихо пробормотала Гермиона. Я думала, что это шутка. А когда позвонили из администрации королевы, посчитала, что это продолжение розыгрыша. Ричард беззлобно рассмеялся. Ох, мисс, надеюсь, ничего страшного не произошло. Вы попали на чай с королевой? Да, попала. Гермиона не знала, куда деть руки. Она и смущалась, и злилась, и радовалась, и находилась в предвкушении. В общем, испытывала целый коктейль противоречивых эмоций. Лорд Гросвинер, полагаю, вспомнил мистер Гринджер. Да, сэр, Ричард Гросвинер, у вас легкая рука и хорошая память. Миссис Гринджер, слегка отойдя от шока, произнесла. Так вот кто тот молодой человек, который помог нашей малышке попасть на чаепитие с королевой. Ох, спасибо вам, лорд Гросвинер. Пожалуйста, мэм, мне было несложно. Кстати, замечательное платье. Если не ошибаюсь, Пауль Смит. Да, именно этот бренд. Лицо миссис Гринджер украсила широкая улыбка. Спасибо, чуть ли не шепотом выдавила из себя Гермиона. Извини, что я тебе не поверила. Пустяки. Гермиона, едешь в частную школу? Девочка потупила глаза. Да, в школу. Частную закрытую школу. А как ты узнал? Ричард усмехнулся и показательно пробежался взором по одежде девочки. Несколько чемоданов, форменный костюм с юбкой, жакетом и галстуком, 1 сентября, вокзал. Вряд ли подобным образом можно путешествовать в отпуск с родителями. Ах, да, кивком головы Гермиона продемонстрировала, что согласна с выводами Ричарда. А ты, тоже еду в школу, частную, закрытую, ничего особенного. Гермиона внимательно посмотрела на Ричарда, задержалась взглядом на саквояже и спросила, но где же твой багаж? Предпочитаю передвигаться налегке. Простите, мисс, мистер и миссис Гринджер, был рад вас увидеть, но вынужден откланяться. Конечно, лорд, ответил мистер Гринджер. Всего доброго. До свидания, лорд Гросвинер, произнесла миссис Гринджер. До свидания, вторила ей дочка. Ричард обогнул семейство Гринджеров и подошел ближе к колонне, через которую осуществляется проход на платформу 9¾. От наставницы мальчику было известно, что на проход наложены заклинания, из-за которых простые люди не обращают на него внимания. В том числе обычные люди не замечают волшебников, которые снуют туда-сюда через проход между платформами. Из-за чар люди стараются огибать колонну с переходом. Зная все это, Ричард, достигнув колонны, был изумлен обнаружить, что все трое Гринджеров внимательно с любопытством за ним наблюдают. Рядом с ними стоял Стивен. Складывалось ощущение, что трое взрослых с трудом концентрируются на Ричарде. Зато Гермиона видела его без проблем. Обернувшись, Ричи вопросительно приподнял брови и спросил, «Тоже в Хогвартс?» На что в ответ получил вид на Гермиону с отпавшей челюстью. «В Хогвартс?» – выпалила она. «В Хогвартс?» «Да, в Хогвартс». Изумление на лице Гермионы сменилось радостью и восторгом. «Ты тоже едешь туда?» – Ричи поднес указательный палец к губам. «ТС, это секрет. Ой, статут же!» Поднесла правую ладошку к рту Гермиона. «Полагаю, мисс, ваши родители так же, как и мой телохранитель, не могут подойти к колонне. Позвольте мне вам помочь, мисс Гринджер». Ричард сделал пару шагов вперед и подхватил самый тяжелый на вид чемодан. Ох, он его тут же поставил на место. «Там что, кирпичи, книги?» Смущенно произнесла Гермиона. «Мне профессор МакГонагалл объясняла, что нужно пройти через колонну, но я сомневалась, что через эту». «Через эту, мисс, тут расположен портал, так что не стоит бояться разбить лоб». Ричи сконцентрировался, привычно разогнал эмоции, сделал глубокий вдох и взмахом руки наложил на чемодан с книгами чары левитации, после чего для вида взял его за ручку и с легкостью поднял. «Пойдем, еще раз до свидания, мистер и миссис Гринджер, Стивен». Кивнув взрослым, Ричард прошел через колонну на платформу 9¾. Пыхтя, Гермиона потащила второй чемодан вслед за мальчиком. При переходе через портал она зажмурилась. Поскольку мальчик и девочка прибыли на вокзал за полтора часа до отправления поезда, платформа была еще пуста. Лишь вдалеке стояли несколько волшебников с детьми. На путях расположился старинный красный паровоз с древними пассажирскими вагонами, которые выглядели так, словно недавно сошли с конвейера. «Хогвартс-экспресс», — с восхищением произнесла Гермиона, — рассматривая паровоз. «Я читал о нем. Этот поезд с начала века возит детей-волшебников в Хогвартс. По традиции первокурсники занимают последний вагон. Лорд, а как, Ричи? Для тебя, Гермиона, я просто Ричи. В частных школах, как тебе должно быть известно, нет разделения по статусу, званиям и прочему. Раз уж мы одноклассники, глупо разводить политесы. Хорошо, Ричи, как у тебя получается так легко носить мой чемодан? Он ведь неподъемный. Заклинание левитации. Но я читала, что заклинания можно накладывать только с помощью волшебных палочек. К тому же нельзя колдовать среди обычных людей. Если никто не заметил и чуть-чуть, то можно. Не знаю, что за книжки ты читала, но сила не в палочках, а в самом волшебнике. Колдовать без волшебной палочки сложно, даже очень, но нет ничего невозможного. Магия может все. Ричи, так ты потомственный волшебник? Девочка сгорала от любопытства. Не думаю, что это верное определение. Просто я узнал о волшебстве 1,5 года назад, когда заметил за собой магические проявления. Но ко мне профессор Хогвартса пришла лишь в конце июля. Как ты мог познакомиться с магией до этого? Я думала, что ко всем волшебникам приходит приглашение лишь после того, как исполнится 11 лет. Гермиона, неужели ты считаешь, что королевской семье неизвестно о волшебниках? То есть, правительство знает о магах, а как же статут секретности? А что статут? Спокойно себе поживает. Тем, кому нужно, все известно. Гермиона с Ричардом шли вдоль состава к последнему вагону. Я прочитала все волшебные учебники по нескольку раз и выучила их наизусть, произнесла Гермиона. Надеюсь, этого будет достаточно. За месяц все учебники? Недурно. Полагаю, Гермиона, ты зря переживаешь. Большинство детей даже не откроют книг. Например, я даже не думал читать магические учебники. Откровенно говоря, на это не было времени, а когда оно было, предпочел отдохнуть перед долгим и тяжелым годом вдали от дома. Но это же магия. С возмущением, словно Ричард сказал что-то кощунственное, воскликнула Гермиона. Как можно даже не открыть учебники? Я думала, что ты гений. Я не считаю себя гением. Знаешь, Гермиона, у меня до этого было 2 невероятно тяжелых года. За это время я построил фундамент будущего благосостояния, закончил среднюю и старшую школу, еще и занимался с репетитором по чарам и фехтованием. После такого я на книжки смотреть не мог и испытывал единственное желание – просто по-человечески отдохнуть. Гермиона застыла как вкопанная и с громким стуком поставила на перрон чемодан. Она с возмущением и недоверием посмотрела на Ричарда. Как закончил школу? Как обычно это делают в моем возрасте? Невозмутимо пожал плечами Ричард. Сдал экзамены экстерном. Как обычно. Гермиона смотрела на Ричи круглыми глазами. Да, как обычно. Обычно мальчики в 11 лет не заканчивают школу, заявила Гринджер. Это их проблемы. Я даже получил приглашение в престижный университет после того, как открыл способ получения чешуек графена. Вот только я уже тогда знал, что поеду в Хогвартс, поэтому пришлось отказаться. А жаль, сейчас бы вместо школы магии шел бы на лекцию в университет. Щеки Гермионы порозовели. Девочка напоминала закипающий чайник. Она не выдержала и громко спросила: «Какого дьявола? Почему каждый раз, когда я тебя вижу, мне хочется воскликнуть? Не верю. Я сам не верю, что это все на самом деле происходит со мной. Но куда деваться? Каждое утро открываю глаза и вижу, что окружающая реальность вполне себе настоящая. Да я», у Гермионы от обиды на глаза навернулись слезы. «Я после прошлой нашей встречи тоже решила быстрее закончить школу. С трудом удалось договориться с родителями и со школой. Я, дьявол, я с огромным трудом за это время сдала экзамены за 2-й класс средней школы, а ты тут заявляешь, что закончил старшую школу. Ох, прости, Гермиона», без притворства извинился Ричард. «Не думал, что мои слова тебя заденут. Поверь, я искренне восхищаюсь твоим талантом. За столь короткий срок изучить программу нескольких школьных классов – это весьма достойный результат. Ты умница. Не издевайся», всхлипнула Гермиона. «Что ты, Гермиона, я абсолютно серьезен. Ты действительно весьма талантливая девушка, плюс ко всему прочему еще и обладательница сверхъестественных способностей. Расскажешь, что интересного вычитала в учебниках?» Ричард протянул девочке носовой платок. Она приняла его и стала стирать слезы с лица. «Тебе это на самом деле интересно?» — с надеждой спросила Гермиона. «Конечно, я же этих книг не читал. Предлагаю продолжить диалог в купе поезда. Как я погляжу, волшебники прибывают. Следует занять лучшие купе, раз уж мы приехали первыми. Хорошо. Мальчик и девочка заняли первое купе. Гермиона принялась с жаром пересказывать информацию, почерпнутую из учебников по волшебству. Постепенно перрон заполнялся причудливо одетыми волшебниками и волшебницами. Некоторые колдуны могли совместить пижамные штаны и пиджак, юбку и свитер. Для этого времени мужчина в женской одежде смотрелся диковинно. Ричард периодически подглядывал в окно. В очередной раз посмотрев на перрон, он заметил знакомого. «Гермиона», — оборвал он рассказ девочки, — «прошу меня извинить. Придержи, пожалуйста, это купе. Я встречу друзей». «Конечно, Ричи». Сойдя с поезда, Ричард поспешил навстречу знакомому. Пухлощекий мальчик с недоумением оглядывался вокруг, стоя неподалеку от прохода в обычный вокзал. «Джастин, привет!» Юный Финч Флетчли, заметив знакомого, невероятно обрадовался. Широко улыбнувшись, он с облегчением произнес: «Ричи, Ричи, Ричи, как я рад тебя видеть! Смотри, я тоже купил саквояж с расширением!» Джастин продемонстрировал другу черный кожаный саквояж. «Милейший друг, словами не передать, как я рад тебя видеть! Замечательный саквояж! Как добрался?» «Нормально, но папа не сумел пройти через колонну», — с нотками сожаления ответил Финч Флетчли. «Мой охранник даже не смог подойти к переходу, так что не расстраивайся. Дождемся Гарри или пойдем сразу в купе?» «Давай лучше подождем Гарри». Джастин выглядел неуверенным. Он с любопытством и легким страхом осматривался вокруг. «Боже», — прошептал он, — «Ричи, эти люди совершенно не умеют одеваться. Посмотри на того волшебника, мне кажется, или на нем действительно женская ночная рубашка». Хм. Ричард тоже заметил этого пожилого волшебника. Несколько экстравагантно. «Розовая. Хорошо, что не пеньюар, иначе мои глаза не перенесли бы такого зрелища». Мальчики внимательно следили за барьером, поэтому когда прошел Гарри Поттер с рюкзаком за спиной, привычно скрывающий шрам на лбу козырьком бейсболки, он сразу же был замечен. «Гарри, Гарри», — замахал руками Джастин, привлекая к себе внимание. Гарри сразу заметил знакомых и направился к ним. По пути он все косился на красный паровоз, который как раз затопил котел и выпускал густые клубы дыма и пара. «Привет, ребята», — поздоровался он. «Джастин, Ричи, вы уже тут? Скотт не пошел с тобой?» — спросил Ричард. «Дядя сказал, что ему тошно лишний раз смотреть на лица волшебников, поэтому проводил меня лишь до перехода», — ответил Поттер. «Ребята, я занял нам отличное купе», — произнес Ричард. «Нужно спешить туда, а то бедная девочка, должно быть, отбивается из последних сил, удерживая его для нас». «Что за девочка?» — с любопытством спросил Гарри. «Твоя знакомая, дочка дантистов, у которых я однажды лечил зубы. Оказалось, что она тоже волшебница. Я вас сейчас познакомлю. Кстати, Гарри, вы со Скоттом ходили в Гринготтс?» «Ходили через пару дней после покупок, когда там была толпа волшебников», — ответил Гарри. «Родители оставили мне прилично денег». «Что насчет наших подозрений?» — спросил Ричард. «Все нормально, Ричи», — ответил Поттер. «Гоблины проверили журналы доступа, никто мой сейф не посещал». «Гарри, я понимаю, что говорить о финансах, тем более чужих, невежливо», — продолжил Ричард, — «но все же нехорошо, когда деньги лежат мертвым грузом. Ты не думал о том, чтобы вложить их в дело?» «Не знаю», — Поттер пожал плечами. «Ричи, я в этом совершенно не разбираюсь. Ты что-то можешь посоветовать?» «Конечно, но зависит от того, какой суммой ты располагаешь», — произнес Ричард. «Там около 50 тысяч галлеонов». Ричард на некоторое время задумался и ответил уже тогда, когда мальчики подошли к последнему вагону: «Не густо, но и маленькой такую сумму не назовешь. Я тебе рекомендую обменять 90% галлеонов на фунты и приобрести акции компании Nokia, Microsoft и Intel. А в 2000 году, это будет уже после выпуска из Хогвартса, их продать». «Фу, Ричи», — сморщил лицо Джастин. «Не будь таким скучным, как мой отец». «Спасибо, Ричи, я подумаю», — произнес Гарри. Гермиона с радостью и облегчением восприняла возвращение Ричарда. «Уф», — сказала она, — «это вы. Я уже устала отвечать, что это купе занято». Ричард одарил девочку широкой улыбкой и вежливо произнес: «Ребята, это юная леди, та самая Гермиона Грейнджер, о которой я вам рассказывал». «Гермиона, позволь тебе представить моих друзей». Гермиона с любопытством разглядывала новых мальчиков. Она перевела взгляд на пухлого паренька в хорошем костюме и с саквояжем, на которого указывал Ричард. «Джастин Финч Флетчли», — сказал Гросвенор, сын лорда и широко известного в узких кругах банкира Роберта Финч Флетчли. «Приятно познакомиться, Джастин», — вежливо ответила Гермиона. «А это мистер Гарри Поттер». Не успел Ричард продолжить, как его перебила Грейнджер. «Гарри Поттер, не сомневайся, я все о тебе знаю». Гарри от такого напора опешил и отшатнулся, почти вывалившись в тамбур. Джастин с недоумением смотрел на Гермиону. Он не стал ничего выдумывать, задвинул саквояж под диванчик и сел напротив девочки ближе к окну. Ричард разразился задорным смехом. «Что я сказала смешного?» Девочка с обидой посмотрела на Ричарда. «Гермиона, я не знал, что ты фанатка Гарри Поттера. Если бы на меня на улице набросилась фанатка, Гарри тоже посмеялся бы». «Наверное», — произнес Гарри. «Прости, Гермиона, это... Ты могла бы не выкрикивать мое имя, а то тут вскоре будет не продохнуть от волшебников, мечтающих пожать мне руку и оторвать кусочек одежды». Гарри сел рядом с Джастином, положил на диванчик рюкзак и продолжил. «Извини, Гермиона, но вынужден тебя расстроить. Все, что ты обо мне слышала или читала, ложь и вымысел. Я не совершал ничего такого. Подумай сама, на что способен годовалый ребенок». Джастин с недоумением переводил взгляд с Грейнджер на Поттера. «Гарри, а чем вы?» – спросил он. «Я понимаю, Ричи, он знаменитость мирового масштаба. Ты-то тут при чем? Как? Ты не знаешь?» Гермиона большими глазами уставилась на Джастина. Не дожидаясь от него ответа, словно и не нуждалась в этом, она продолжила тараторить. «Гарри Поттер победил злого волшебника, темного лорда». Сбоку от Гермионы раздалось веселое фырканье. Гарри закатил глаза к потолку и тяжело вздохнул. Грейнджер посмотрела на едва сдерживающего смех похрюкивающего Ричарда и надула губы. «Ричи, ты чего смеешься?» — с недоумением спросила она. «Гермиона, ты веселая», — ответил Гросвенор. «Тебе определенно нужно попробовать выступать в стендапе». «Ох, лорд, откуда ты вообще это взяла?» «Прочитала в книге «Взлеты и падения темных искусств», — ответила девочка. «Начнем с того, что последний аристократ с фамилией Редбл погиб в 40-х годах, не оставив после себя законных наследников. Том Редбл самозванец. Корона не даровала этому террористу статус лорда. Но ведь это магическое звание», — протянула Грейнджер. «Нет, Гермиона, это так не работает. Звание лорда в Великобритании может даровать королева, либо его можно получить в наследство. Редбл в лучшем случае непризнанный бастард, так что с титулом пролетает, как ведьма на метле. Редбл самозванец, и точка». «Причем тут какой-то Редбл?» — с недоумением спросила Гермиона. Гарри и Джастин молчали, но, судя по проявленной солидарности и любопытству на лице, Финч Флетчли тоже было интересно узнать ответ на этот вопрос. Ричи просветил товарищей. «Том Редбл, известный как самозваный темный лорд и сами знаете кто, лидер террористической группировки британских ультраправых волшебников, погибший осенью 81 года якобы от непростительного заклинания Авады Кедавра, отраженного лбом Гарри Поттера». «Ничего себе!» — выдал Финч Флетчли. Он похлопал Поттера по плечу и сказал: «Сочувствую, Гарри, такой славы никому не пожелаешь». «Ричи, откуда ты знаешь имя этого волшебника?» — с изумлением спросила Гермиона. Королева рассказала. Понятно, раз сама королева. Но разве написанное про Гарри, это неправда?» «Не уверен», — пожал плечами Ричард. «Моя наставница по чарам сказала, что магия может все. У меня было время убедиться в том, что это правда. Так что», — перешел он на шутливый тон, — «Гарри, если ты снова попадешь под Аваду, отбивай ее лбом. Наверняка он тебя аводоустойчивый». Поттер поморщился и ответил: «Дядя Скотт сказал, что Авада смертельна в 100% случаев. От этого заклинания нет спасения, кроме как увернуться или спрятаться в укрытии. Ребята, давайте не будем об этом». «Хорошо», — пошла на попятную Гермиона. «Мальчики, лучше скажите, почему вы без багажа? А тебе разве Ричи не сказал?» — удивленно спросил Джастин. «Нет», — помотала головой в стороны Грейнджер. «Мы купили сумки в волшебном магазине», — продолжил Финч Флетчли. «Они вмещают намного больше вещей, чем должны. При этом вещи ничего не весят». А во, в глазах Гермионы загорелся жадный блеск. Было прекрасно заметно, что она, как и любая девушка, мечтает о по-настоящему бездонной сумке. Хотя обычные женские сумочки, кажется, и так обладают подобным качеством. В какую ни заглянешь, там может оказаться множество крайне неожиданных вещей, вроде кирпича, шуруповерта, газового баллончика, огромного запаса косметики и иных предметов. Я не видела в косом переулке такого магазина. Джастин принялся объяснять Гермионе, где и что можно купить в волшебном мире. Так, за разговорами время пролетело незаметно. Раздался паровозный гудок, сообщающий о скором отходе состава. Практически одновременно с этим в тамбуре появилась рыжая шевелюра. Запыхавшийся мальчик в новеньком, с иголочки коричневом костюме старинного покроя заглянул внутрь купе. Его лицо озарило радостное узнавание. «Лорд Гросвинер, привет!» Ричард улыбнулся и помахал рыжему. «Рон, заходи к нам, спасибо, Рон, мы же договаривались, зови меня просто Ричи», — дружелюбно произнес Ричард. «Леди и джентльмены, позвольте вам представить этого юного джентльмена, Рон Уизли. Его отец занимает очень важный пост в Министерстве магии и руководит моим магическим предприятием по экспериментальному зачарованию». «Предприятие?» Гермиона в очередной раз с момента встречи с удивлением уставилась на Ричарда. «Ричи, разве ты не говорил, что недавно познакомился с миром магии?» «Смотря, как посмотреть. 1,5 года, как по мне, довольно немаленький срок. Конечно, пришлось крутиться, как грешнику на сковороде, но удалось наладить небольшой бизнес у магов». Рон некоторое время в раздумье стоял на пороге, но, переборов стеснительность, зашел в купе. «Рон», — продолжил Ричард знакомить мальчика с остальными, — «позволь представить остальных. Это милая юная леди, Гермиона Грейнджер. Ее родители вроде целителей, лечат зубы простым людям. Вон тот джентльмен в углу, Джастин Финч Флетчли, будущий лорд и банкир. А этот скромный джентльмен в кепке, Гарри Поттер». «Гарри Поттер!» – изумленно воскликнул Уизли. Рон украдкой покосился на Гарри, но тут же перевел взгляд на окно, делая вид, что ему неинтересно. Хотя мальчика распирало от желания задать знаменитому герою волшебного мира целую кучу вопросов. «Рон», – сказал Ричард, – «только не говори, что ты тоже фанат Гарри». Гермиона смущенно покраснела и стала разглядывать столешницу, будто увидела там что-то интересное. «Да нет», – протянул Рон. «Просто много слышал о нем от родителей». «Ой, прости», — повернулся он к Гарри. «Мама отругала бы меня за некультурное поведение». «Гарри, Джастин, Гермиона, рад с вами познакомиться». Стоило Рону сесть рядом с Ричардом, как в дверном проеме показались две одинаковых головы с рыжими волосами и конопатыми лицами. На вид мальчикам было лет по 13. Одеты они в добротные костюмы ручного или скорее магического пошива. «Рон, вот ты где», — сказал тот, что справа. «Привет, ребята, я Фред, а это Джордж. Вижу, ты неплохо устроился, Рон», — произнес Джордж. «Мы отнесли твои вещи в свое купе. Если что, ищи нас в третьем вагоне». «Джентльмены», — поднялся с диванчика Ричард, — «мы не представлены, но заочно знакомы. Ричард Гросвинер, это Гарри, Джастин и Гермиона. А вы те самые Джордж и Фред Уизли? Ваша уважаемая матушка именно так вас и описывала». «Ох, Фред, неужели?» — радостно протянул Джордж. «Ты видишь того же, кого и я». «Да, Джордж, это же сам сиятельный граф Ричард Гросвинер», — сказал Фред, отвешивая Ричарду низкий шутливый поклон. «Рады знакомству, ваше сиятельство. Для нас честь учиться в одной школе с целым лордом», — в таком же шутливом тоне произнес Джордж. «Отец постоянно упоминает вас и ставит нам в пример». Ричи сразу раскусил натуру близнецов, шутники и балагуры. «Есть такой тип, людей хлебом не корми, дай только пошутить и схохмить». Поэтому он переключился на веселый тон. «То есть вы тоже хотите построить трансгалактический космический корабль и завоевать галактику?» «О, Фред», — с восторгом протянул Джордж, — «ты только посмотри на размах. Нам действительно стоит поучиться у этого великого человека». «Ребята, если что, приходите», — сказал Фред. «Наш друг везет тарантула, можете на него посмотреть». Рон скривился и передернул плечами. «Спасибо, но не сегодня, джентльмены», — за всех ответил Ричард. «Удачного пути». Когда близнецы удалились, голос подал Гарри Поттер. «Ричи, я удивляюсь, как у тебя получается так легко находить общий язык с незнакомыми людьми». «Гарри», — ответил Гросвинер, — «если бы тебя натаскивали суровые репетиторы и за неправильное поведение давали ремня, то ты умел бы не хуже. Ну и, конечно, опыт деловых переговоров со взрослыми людьми, не побоюсь этого слова, акулами бизнеса, без последствий не проходит». «Нет уж, я и без ремня обойдусь», — иронично ответил Гарри. «А вы играете в квиддич?» — спросил Рон. «Квиддич?» — спросил Гарри. «Как, вы не знаете?» — удивился Рон. Поезд тронулся, а Рон не на шутку разошелся. Казалось, он мог говорить о квиддиче бесконечно долго. Вначале его все слушали с любопытством, потом Гермиона и Ричард потеряли интерес к игре волшебников и оба заскучали. Ричарду из вежливости не хотелось перебивать Рона, тем более Гарри и Джастин слушали рыжего мальчика с интересом. Поэтому граф Гросвенор предпринял попытку к временному бегству. «Гермиона, желаешь прогуляться по составу?» «Да». Излишне быстро Гермиона вскочила с места. «Пойдем, Ричи», перешла она на нарочито спокойный тон. «Мне интересно посмотреть на волшебный паровоз. Парни, не скучайте, мы скоро вернемся», сказал Ричард, покидая купе. В ответ он услышал невнятные бормотания. Когда мальчик и девочка зашли в другой вагон, Гермиона сказала: «Не понимаю, что мальчики нашли в этом квиддиче. Мальчики любят игры, особенно зрелищные. Я думаю, что игра, в которой несколько волшебников на бешеной скорости летают на палках и в это время их пытаются сбить, это узаконенное самоубийство. В любом случае, точка зрения Рона тоже имеет право на существование. Я все же соглашусь с тобой», напустила на себя важный вид Гермиона. «Ричи, а ты на какой факультет хотел бы поступить?» «Любой факультет имеет положительные стороны», как обычно обтекаемо ответил Ричард. «Мне импонирует Пуффендуй, но и другие хорошие. Я хочу на Гриффиндор, там учился Дамблдор». «Дамблдор, да, мне его экзаменатор говорила, что чары у нынешнего директора в юности получались великолепно». Ричи и Гермиона с трудом разминулись с троицей парней их возраста. Двое крепышей, а третий прилизанный блондин с такой же прической, как у Ричарда и в похожего цвета костюме. Ричи и блондин замерли и смерили друг друга оценивающими взглядами. Глаза блондина сощурились, и он манерно протянул: «Малфой, Драко Малфой, это Крэб», показал он на крепыша с короткой и мощной шеей, и Гойл, указал он на более округлого товарища. Ричи вздернул правую бровь, оценил добротность костюма Малфоя, обозначил кивок подбородком и сухим тоном с гордостью произнес: «Граф Ричард Гросвенор, рад знакомству, мистер Малфой, джентльмены, желаете услышать анекдот в тему?» «Не откажусь», через нос манерно протянул Драко. «Корабль потерпел крушение. Два джентльмена выплыли на необитаемый остров. Спасли их только через год. Спасатель спросил у одного джентльмена имя другого, а тот ответил, что не знает, ведь их некому было представить друг другу». Губы Малфоя скривились в змееобразной улыбке. «Гросвенор», — протянул он, — «кажется, я слышал эту фамилию». «Я тоже наслышан о Малфоях», — вежливо ответил Ричард. «Удачного дня, мистер Малфой». «И вам», — манерно протянул Драко. Мальчики продолжили свой путь к концу состава, а Ричард с Гермионой — в начало состава. Глава 25. Некоторое время Гермиона с задумчивым видом шла молча. Не выдержав, она спросила: «Ричи, а почему ты не представил меня?» Ричард недовольно покачал головой и ответил: «Представить тебя чистокровному волшебнику из семьи ультраправых расистов могло ненавистников, который почувствовал свободу и вседозволенность, у которого на лице написано «мажор-хулиган». Не нужны тебе такие знакомства, Гермиона». «Почему?» — нахмурила брови Грейнджер. «Гермиона, поверь, а потом поймешь, от таких ребят лучше держаться подальше. Ничего хорошего подобные знакомства не принесут, а ты, получается, хороший», — обиженно спросила Гермиона. «Слово «честь» для гросвенеров не пустой звук. Хороший я или плохой, судить тебе». Ричард и Гермиона прогулялись до паровоза и расспросили машинистов. Девочку интересовало, как далеко ехать до Хогвартса, а Ричи выспрашивал, как работает волшебный паровоз, и полученные знания сделали его очень задумчивым. Когда мальчик и девочка отправились в обратный путь, Гермиона спросила: «Ричи, о чем задумался?» «Гермиона, ты же слышала машинистов?» «Да», кивнула Грейнджер. «Вечно горящий зачарованный огонь в топке, который замораживают чарами стазиса. Тебя ничего не смущает? Это магия, Ричи», наставительным тоном ответила девочка. «Магия», многозначительно протянул Ричард. «Это странно», спросила Гермиона. «Странно», протянул Гросвенор. «Нет, это безумие. Бесконечный источник энергии и манипуляция временем, чтобы заставить двигаться древний паровоз. Вечный двигатель, Гермиона. Долбанный вечный двигатель. Тут и Гермиона задумалась. Она застыла с приоткрытым ртом и захлопала густыми ресницами. «Вечный двигатель?» — спросила она. «Вечный двигатель!» — воскликнул Ричи. «Ау!» «И правда?» — протянула Гермиона. «Подумать только, остановить время для того, чтобы заглушить вечный двигатель». Ричи был сильно изумлен и возбужден, и волшебники считают это чем-то обыденным. «Гермиона, мы обязательно должны выяснить заклинание, при помощи которых можно добиться такого эффекта. Конечно, согласилась девочка и загорелась энтузиазмом. Надеюсь, в библиотеке Хогвартса найдутся книги об этом. Законы термодинамики и сохранения энергии, пробормотал себе под нос Ричард. Нет, не слышали. Автономный искусственный демон Максвелла в действии. Демон, ужаснулась Гермиона. Это что, черная магия, серо-буро-козявчатая? С сарказмом ответил Ричард, с иронией посмотрев на девочку. Ты что, не учила математику и физику? Хотя, о чем это я? Конечно же, откуда младшеклассница будет знать высшую математику? Гермиона обиженно надулась и с укором произнесла. Если такой умный, то лучше объясни. Не все тут гении, знаешь ли. Демон Максвелла, Гермиона, он же парадокс Максвелла, это математический парадокс. Воображаемое микроскопическое разумное существо, придуманное британским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. Гермиона ничего не поняла, но, чтобы не показаться дурой, сделала вид, что слова нового знакомого все объяснили. Для себя она сделала отметку, что нужно учить физику и математику, а не ограничиваться объяснением в стиле «это магия». Оказывается, простые люди уже давно придумали описание волшебным феноменам, просто не могут повторить действия заклинаний. Пока не могут. Когда Ричард и Гермиона проходили через третий вагон, в одном из купе обнаружились близнецы Уизли. Один из них, кажется, Фред, воскликнул. «Лорд, погодите, отец просил передать новую разработку. Извините, мы забыли. Джордж, где они?» «Сейчас достану», — ответил Джордж, после чего вытащил из-под сиденья здоровый чемодан и извлек из него тряпичный сверток. Ричард развернул тряпку на столе, который расположился между сиденьями, и обнаружил там обычные трубки радиотелефонов, черные и компактные, с миниатюрными антеннами. Всего их было 5. «Это артефакты для голосовой связи», — пояснил Фред. «Артефакты?» — хмыкнула Гермиона. «А выглядят как обычные телефоны. Раньше это были магловские телефоны», — сказал Джордж, «но в мастерской на них наложили протеевы чары. Папа назвал этот артефакт магофон. У нас тоже такие есть». Ричард взял в руки один из магофонов и покрутил в руках. Сразу же в глаза бросилось наличие дополнительных клавиш, не как обычно, от 1 до 9 и 0, а от 1 до 15. Помимо них было еще 2 кнопки, зеленая и красная. Сзади каждой трубки белой краской был нанесен номер от 1 до 5. Джордж начал пояснять. С помощью этих артефактов можно на любом расстоянии поговорить с владельцем одного из 15 магофонов. У нас у всех есть такие. Нужно нажать на номер владельца и затем на зеленую кнопку. Чтобы прекратить разговор, необходимо надавить на красную кнопку. У папы номер 6, у мамы 7, у Билла 8, Чарли 9, Перси 10, Фред 11, я 12, Рон 13, Джинни 14. 15-я трубка находится в мастерской. «Хм», — протянул Ричард. «Выходит, у меня телефоны от 1 до 5, но я не ослышался. Вы сказали, что связь осуществляется в любой точке планеты». «Именно», — с гордостью произнес Фред. Ричи нажал на кнопку 6 на вызов. Поднеся трубку к уху, он не услышал ничего, кроме тишины. Не было привычных гудков, как в телефоне. Но вскоре из динамика донесся голос Артура Уизли. «Алло, лорд Гросвенор, это вы? Добрый день, мистер Уизли. Спасибо за прототипы, интересная задумка. У вас как-то определяется номер абонента?» «Здравствуйте, лорд», — ответил Артур. «Да, мы зачаровали магофон таким образом, что на экране высвечивается номер, с которого поступает звонок. Мистер Уизли, ваши мальчики сказали, что эти артефакты действуют в любой точке мира. Это действительно так?» «Да, сэр», — произнес Артур. «Это же протеевы чары. Мистер Уизли, скажите, а кроме голоса другую информацию можно передавать?» «Конечно», — утвердительным тоном сказал Артур. «Можно сделать объединенные зеркала, с помощью которых передавать изображение и звук. Можно только звук или текст, если объединить несколько пергаментов. А просто информацию в виде потока света можно передавать?» С волнением спросил Ричард. «Нули и единицы, то есть микроскопический лучик света и его отсутствие. Ведь изображение как-то вы можете передавать». Задумчиво протянул Артур Уизли, после чего добавил. «Полагаю, подобное можно осуществить. Я только не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Мистер Уизли, мне необходимо множество миниатюрных устройств, которые смогут принимать и передавать информацию в виде направленных лучей света или лазера. Этот артефакт нужно будет сделать совместимым с магловскими компьютерными платами. Я попрошу своих знакомых прислать к вам инженеров, которые смогут написать техническое задание более подробно и объяснить суть задумки. «Хорошо, лорд Гросвенор», — ответил Артур. «Я передам ребятам из мастерской, чтобы они были готовы принять очередных маглов. Спасибо, мистер Уизли. Вы меня, как всегда, радуете и удивляете. Всего доброго». На Ричарда были устремлены любопытные взоры близнецов Уизли и Гермионы. «Ричи, что ты задумал?» — спросила Гермиона. «О, да, величайший лорд», — шутливым тоном сказал Фред. «Поделитесь своей мудростью с глупыми подданными». «Джентльмены, леди», — Ричи ответил каждому из присутствующих в купе по легкому поклону. «Вы видите перед собой будущего магната, чьи незримые щупальца окутают весь мир сетью интернета. Не пройдет и 10 лет, как на орбите планеты мои спутники будут предоставлять бесплатный интернет для любого жителя Земли». «Бесплатный?» – спросила Гермиона. «Интернет?» – с недоумением вопросил Фред. «Интернет», – ответил Ричард. «Кладезь знаний, вся известная человечеству информация, к которой сможет получить доступ любой человек. Книги, фильмы, музыка, фотографии, газеты, журналы, игры. Но, конечно, большинство людей будут разглядывать фотографии котиков, спорить на глупые темы и смотреть, как другие люди пытаются размножаться». Щеки Гермионы залили. Она сказала: «Ричи, я знаю, что такое интернет, хотя не уверена, что он именно такой. Но почему бесплатно? Разве это выгодно?» «О, да, Гермиона», — довольным тоном протянул Ричард. «Это невероятно выгодно, безумно прибыльно. Бесплатно будет предоставляться узкий канал данных, 512 килобит в секунду. Это должно зацепить многих пользователей, но в процессе им захочется большего, и тогда они за абонентскую плату смогут получить более широкий канал, 512 килобит», — с изумлением сказала Гермиона. «Это же очень много, ха-ха-ха, Ричард, дитя другого мира, в котором гигабитный канал считался слишком маленьким, не смог удержаться от смеха. Когда он успокоился, то пояснил: это сейчас кажется, что много, лет через 10 будет куда ни шло, а через 30 покажется слишком медленной скоростью, через полвека и вовсе окажется, что этой скорости максимум хватит для пингования». Гермиона не смогла удержаться от вопроса: «Но как подобное можно осуществить? Разве это не будет нарушением статута секретности?» «Нет», — отрицательно покачал головой Гросвенор. «Я просто создам завод по производству секретных чипов, которые не буду патентовать. Все будут считать, что моя компания производит уникальную техническую продукцию для скоростной передачи данных, а на самом деле будут продаваться модемы с зачарованными чипами. Нужно будет лишь придумать защиту, чтобы при попытке изъять миниатюрный артефакт он самоуничтожался. Это не грозит раскрытию статута секретности, поэтому волшебникам должно быть на это наплевать. Единственная проблема будет заключаться в монополии. Антимонопольные санкции наверняка попортят мне немало крови, но всегда найдутся способы обойти их». «Да, как?» – спросила Гермиона. Фред и Джордж с восторгом на лицах слушали речь Ричарда. Они смотрели на него, словно на земное воплощение Бога. Ричард не посчитал нужным скрывать общеизвестную информацию, поэтому честно ответил: «Гермиона, не знаю, к чему тебе эти сведения, но самый простой способ обойти антимонопольное законодательство – создать несколько предприятий и наладить выпуск одной и той же продукции под разными наименованиями. Конечно, придется создать видимость конкуренции между этими фирмами, но это все легко осуществимо. Схемы подобных финансовых махинаций давно известны, а нарушение доказать практически нереально». «Гуру», — рухнул на колени Фред. «Учитель», — повторил за братом-близнецом Джордж, — «научи нас быть такими же великими бизнесменами, как и ты», — сказал Фред. «Да, учитель, молим вас взять нас в ученики», — низко поклонился Джордж. «Клоуны», — добродушно произнес Ричард. «Я посмотрю на ваше поведение. У нас есть идеи, а величайший из лордов», — протянул подобно молитве Фред. «Да-да, сэр, идеи будущего бизнеса», — вторил ему Джордж. «У нас есть даже кое-какие магические разработки». На это Ричард ответил: «Если у вас есть идеи, приходите ко мне, делитесь ими. Если они окажутся стоящими, я готов буду стать вашим инвестором. Или, как вариант, вы будете работать магическими инженерами в моем предприятии с очень хорошим окладом. Если же ваши разработки окажутся очень стоящими, то получите долю в бизнесе. Подумайте над последним вариантом, он будет намного выгоднее любого бизнеса в среде волшебников. Близнецы Уизли стали делать шутливые попытки поцеловать туфли Гросвинера, что вызвало у Ричарда и Гермионы улыбки. Едва отбившись от близнецов, юный граф выбрался в тамбур и в компании приятельницы продолжил обратный путь к своему купе. В последний вагон Ричи и Гермиона вернулись уже в темноте, когда Хогвартс-экспресс начал замедлять ход. Ричард с удивлением обнаружил припухлость под левым глазом Рона и сбитые костяшки на правом кулаке Гарри. «Вы что, с кем-то подрались?» – спросил Ричард. «Да приходили тут трое», – махнул правой рукой Гарри. «Малфой со своими дружками», – зло прошипел Рон. «Приперлись и сразу к нам с вопросом. Вы видели Гарри Поттера? Потом этот гад Малфой стал меня оскорблять». «Ага», — подтвердил Гарри. Рон Малфою в глаз дал. На него кинулись дружки Драко. «Я, естественно, не остался в стороне и навалял этим говнюкам, как учил дядя Скотт. Крепкие гады. Но против карате и дзюдо они ничего не могли противопоставить. Я тоже двинул по роже Крэббу», — вставил слово Джастин. «Нечего кидаться трое на одного. У этих волшебников никакого понятия о чести. Драться плохо», — возмущенно голосом строгой учительницы сказала Гермиона. «Как вы могли?» По Рону было видно, что он собирается ответить девочке какую-нибудь гадость. Ричард опередил рыжего мальчика. «Гермиона, запомни на всю жизнь. Для мальчиков драка — совершенно нормальное явление. Никогда не читай нотации мальчикам из-за драки, если не желаешь их настроить против себя. Ты можешь поддержать их, можешь просто промолчать, но не стоит говорить, что самооборона и защита чести – это плохо. Нет, защита чести и друга – это святое. Драться плохо», – надулась Гермиона. «Плохо», – согласился Ричард, «но хуже показать слабость и позволить вытирать об себя ноги. Один раз прогнешься, всю жизнь будешь тряпкой». «Ричи прав», – с серьезным видом подтвердил Гарри. «Ага», – кивнул Рон. «Не могли же мы смотреть, как три парня бьют Рона», — добавил Джастин. «Мальчишки», — фыркнула Гермиона подобно кошке. «Поезд подъезжает к станции», — строгим тоном добавила она, — «вам пора переодеться, и мне тоже, так что выйдите». «Гермиона», — с укором посмотрел на нее Ричард, — «нам всем переодеться, это накинуть мантии. Если тебя послушать, то это занятие подобно эротическому представлению. Не думаю, что кому-нибудь следует уходить из-за такой мелочи».